огромном озере росли лотосы разных видов. Одни из них были голубыми, а другие красными. Одни распускались ночью, другие днем, а третьи, такие как лотосы Нагивара, озеро так заросло лотосами, что казалось неисчерпаемым месторождением этих цветов. Неудивительно, что на берегах этого озера обитало множество лебедей, чакравал, карандав и других чудесных водоплавающих птиц. В этом огромном озере росли лотосы разных видов. Одни из них были голубыми, а другие красными. Одни распускались ночью, другие днем, а третьи, такие как лотос Индивара, вечером. Озеро так заросло лотосами, что казалось неисчерпаемым месторождением этих цветов. Неудивительно, что на берегах этого озера обитало множество лебедей, цапель, чакрава, карандав и других чудесных водоплавающих птиц. Комментарии по божественной милости Шри Шримады Бхактивиданты с вами Прабхупады. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «акаран» — место рождения. Оно указывает на то, что увиденный прочетами водоем был похож на место рождения лотосов. Одни лотосы распускались днем, другие ночью, а третьи — вечером. Поэтому у них были разные названия и разные цвета. Поверхность этого тихого и спокойного озера была покрыта лотосами, а на его берегах обитали благородные птицы, лебеди, чакравахи, карандавы. Их чудесное пение придавало картине, открывавшейся перед прочетами, особую прелесть. Птицы, пчелы, деревья и так далее, так же, как и люди, делятся на различные категории, в зависимости от того, под влиянием каких гун материальной природы они находятся. Все в этом мире делится в соответствии с тремя гунами материальной природы. Такие птицы, как лебеди и цапли, наслаждающиеся прозрачной водой озер и играющие цветами лотоса, не похожи на ворон, которые предпочитают рыться в отбросах. Подобно этому, одни люди находятся под влиянием гун невежества и страсти, а другие под влиянием гуны благости. Материальный мир исполнен разнообразие, и в пределах каждого класса можно встретить самых различных живых существ. Итак, на берегу этого проросшего лотосами озера жили, наслаждаясь царившие в этом месте атмосферой, все благородные виды птиц. Миларактотпалам боджа, кадлаэндиваракарам, амсасарасачакрава, карандаваникуджитам. В этом огромном озере росли лотосы разных видов. Одни из них были голубыми, а другие красными. Одни распускались ночью, другие днем, а третьи, такие как лотос Индивара, вечером. Озеро так заросло лотосами, что казалось неисчерпаемым месторождением этих цветов. Неудивительно, что на берегах этого озера обитало множество лебедей, цапель, чакрават, карандав и других чудесных водоплавающих птиц. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутали Шримати Ниранджана Свами Ти Намине Анахата Прая Сина Прабхупадасья Туштаи Санкиртана Правритяртам Ихате Гураве Намаха Джая Шри Кришна Читанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Падатара Шри Васити Гора Бхатта Винда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, здесь объясняется, что то озеро, которое предстало перед взором прочетов, было похоже на месторождение замечательных качеств и сочетаний материальной природы. Мы замечаем, что в мире есть очень много красивых мест. Если взять описание Вайкунтху, то можно обнаружить такую аналогию, что где-то здесь, в мире, где-то в каком-то очень таком благодатном месте, вот мы говорим, допустим, такие фразы, как «райские уголки». Или говорим, о, здесь прямо как Вайкунха. У людей есть эти ассоциации, связанные с описанием чудесных природных возможностей духовного мира и также чудесных привлекательных возможностей материальной энергии. Шри Прабхупада часто говорил, блеск материальной иллюзорной энергии. Что значит блеск? Вот недавно я был в Москве, и еще раз, так сказать, воспринял этот блеск материальной энергии. Вечером, когда все заливается ярким светом, реклама подшивана, музыка играет везде. Удивительно такое качество проявляется. Вроде бы темно, вроде бы темно, но весь город, он как игрушка становится, такой как игрушечный город. Всевозможные рекламы, люди такие праздничные, праздничный город. Такое впечатление может сложиться, что этот город лишен недостатков. Какая-то совершенная обитель, все сверкает, все горит, праздник. У всех праздник. Можно со стороны подумать, что у всех праздник. Потому что ты приезжаешь с того места, где очень холодно, и не горит ни один фонарь, где выйти на улицу, значит быть ограбленным, на тебя нападут, раздавят. И даже выходить некуда. Самое-то, что интересно. Даже если бы света не было, но было куда идти, можно было пойти с фонарем. Или просто пойти на ощупь. А даже и пойти некуда. Даже поехать некуда на трамвай. На нашем веселом улан-удэнском трамвае даже некуда поехать. Кроме как на Порш. Посмотреть на эту такси-церковь вот этих мирновцев. И я, глядя в окно из той квартиры, где я жил, я вдруг ощутил вот этот блеск, что как сильна иллюзорная энергия, и как вот этот блеск привлекателен, что он практически уносит ум. Вот как Кришна говорит, даже одно неконтролируемое чувство уносит ум проницательного человека. Вот этот блеск, эти вспышки, эти огни, вот эта иллюзия этого праздника, этого довольства, удовлетворенности, порождает такой удивительный обман, что ты начинаешь невольно себя чувствовать частью этого большого фейерверка, частью этой большой иллюзии. И это пугает. Прабхупада говорит, надо быть очень осторожным с майей. И один преданный, если вы помните эту историю, он спросил Шри Прабхупаду. Шри Прабхупада, почему вы все время молитесь? Не дай мне пасть, не дай мне пасть. Шри Прабхупада сказал, а ты что, не боишься пасть? Прабхупада говорит, я не боюсь, ну что, майя? Чего я боюсь? Надо просто понимать, что здесь Кришна, и все. Шри Прабхупада сказал, поэтому ты пойдешь. Потому что ты не боишься майя. Поэтому ты пойдешь. Надо бояться майя. Этот ученик очень так опешил. И он сказал, вы же недавно только давали целый цикл лекций, что преданный он обхает. И Шри Прабхупада сказал, обхая это не значит глупый. Обхая это значит бесстрашный. Он бесстрашно взирает. На что? На майю думает? Он бесстрашно взирает на Кришну. Он не боится, что Кришна его накажет или что-то еще. Он бесстрашен, как Прохлад Махарадж. Когда предстал Нарасимха Дев в таком разъяренном виде, все испугались, все до одного. Все полубоги, брахмы, даже Господь Шива испытывал страх, он потрясение испытывал. Потому что никто не видел Господа в таких состояниях. Говорится, что Кришна, он дает забвение всем, кто видел его в форме Нарасимхи. Он, пребывая в сердце этих личностей, которые его встретили в таком состоянии, в такой форме, он отключает им память. Потому что думать вот об этом, о такой страшной форме Господа, это постоянно испытывать неимоверный страх. Если есть хоть немного материализма внутри сердца, человек испытывает страх перед Нарасимхой. но Прахлада Махараджа был Абхай. В чем проявилось бесстрашие Прахлады Махараджа? Мы иногда думаем, Абхая – это тот, кто не боится майи. Поэтому Прабхупада сказал, он и падает. Абхая – это тот, кто в первую очередь понимает положение Кришны, полностью сконцентрирован на Господе и чист. Это Абхая. И вот этот случай, когда Шрила Прабхупада шел по Вриндавану со своими учениками, и там, помните, этот слон вырвался, бешеный слон, как вот гуру-аппарат. Была такая история, как слон сошел с ума и бежал там по Вриндавану. Очень удивительные эти игры. Когда Прабхупада присутствовал во Вриндаване, там какие-то все время случаи случались, очень необычно. Обычно Вриндаван — это такое тихое место, и там таких больших происшествий не случается. Но! Когда вы попадаете в Вриндаван, вы просто потрясены тем, что там, оказывается, на самом деле все время что-то происходит. Потому что Кришна там присутствует. Там кто-то кого-то убивает, кого-то насилует, кому-то ногу отрезают. Удивительное место. Аджуматаджи поймали, изнасиловали хором, и она умерла. Преданная, инициированная. Прямо во Вриндаване. Внутри Вриндавана. Удивительные истории происходят во Вриндаване. Удивительно. Приезжает машина и давай всех стрелять. Удивительно. Вриндаван — очень удивительное место. И для глупцов и негодяев он не раскрывается. Глупцы и негодяи только вот как сейчас у многих удивляют. Ой, бензиновый матч, ой, приезжает стрелять. Что такое? Что, о чем он говорит? Вриндаван — это же наслаждение. Это же Вриндаван — это же продвинутость. Вриндаван — это место для Абхая. Кто видел вот эти все разъяренные вещи, понимает их природу. В первую очередь он понимает природу Кришны. Кришна дает понимание. Кришна говорит, тот, кто предается мне, тому я даю понимание. Бесстрашие, очищение своего существования. Апая. Когда очищено существование, человек становится бесстрашным. Он знает, что Кришна всегда его защитит. Он чист, потому что. Он знает точно, что Кришна его защитит при любых обстоятельствах. Поэтому он не боится быть в сознании Кришны в любом месте, в любой обстановке. Вы замечали, как мы манипулируем? И как о нас беспокоится? Ой, вам нельзя ни в коем случае говорить о Кришне ничего. И мы так довольны, что нам запрещают наконец-то говорить о Кришне. Или кто-то просто по глупости начинает везде кричать: «О, вот приходите к нам в храм, в харам». Знаете, что такое харам? Что значит такое харам? Какой? Ну какой? Банка. Что, банка? Кабан. Кабан? Ну а ты что думаешь? Ну что такое харам, ты скажи, ты зачем мне историю рассказывать? Ну какое? Выпендриться, как это называется. Как сегодня масло там кому-то рассказал. Я великий ученик своего гуру. Вот это желание выпендриться называется. Такое ругательское слово, что прямо к Шриле Прабхупаде Бхагаватам описал это, да? Что ты так стесняешься его сказать? Ну и ты скажи, а что ты сюда начинаешь выпендриваться? И вот Шрила Прабхупада, когда этот слон выскочил, там один был тоже у них Абхай, ученик, какой-то Бхакта Джон. Как говорят, в каждом храме есть Бхакта Джон. Слышали такие лекции? В каждом храме и в каждом месте есть Бхакта Джон. Этот Бхакта Джон решил, так сказать, отправиться на Вайкунтха-локу. Он еще был во Вриндаване. Он думает, я во Вриндаване, я такая личность продвинутая. Даже великие преданные не достигают. Знаете, там в Нектаре наставление пишет, что даже Даже продвинутые преданные не достигают земель Вриндавана. Что же уже говорить тогда о простых преданных? Поэтому, прочитав нектар наставлений, те, кто были во Вриндаване, они сразу думали. Так что вот так вот. Тут вам не здесь. Я вам, так сказать, прапорщик или где? И он так стал думать. Стой там, иди сюда. И этот слон появился. И он бежал по этой, прямо напрямую. И люди, они разбегались в стороны и прятались за дома, за деревья. И слон просто обезумевший. Вы знаете, когда по Вриндавану слоны обезумевшие бегают, что это означает? Вот кто читал «Источник вечного наслаждения»? Все лилы там продолжаются. Кто-то кого-то убивает, кто-то на кого-то нападает, потому что там Кришна присутствует все время. Кришна никогда не покидает Вриндаван. И Шри Прабхупада, он забежал тоже за дерево такое толстое, там встал, и ученики все последовали таким же образом. И вот этот бхакта Джон Абхай одел мешочек на руку, закатил глаза и вышел навстречу этому слону. И очень внимательно, слушая свое воспевание, стал идти на слона, на бешеного. И он повторял: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Но слон-то ничего не соображал, что это бхакта Джон Абхай. Никто этого не знал, кроме Джона Абхая, что он чистая личность, он великий, преданный, достигший Вриндавана. И сейчас он отправится, он прямо идет по направлению Вайкунха-локи. И когда прямо расстояние сократилось уже, вот-вот он его должен был растоптать, этот слон, по нему прямо так-то пробежаться и сделать его инвалидом второй или первой группы, он бы не умер так. Он был инвалидом. Или слон бы мимо пробежал. Иногда такого недавно происходит. На вас едет прямо машина в лоб, а потом почему-то вы ничего не чувствуете, а смотрите, она уже сзади. Вы смотрите на вот эти остатки протектора. Я бы вроде на очередной раз проехал, потому что колеса вот так. Ничего понять не могу. Что происходит? Что за такая мистика? Что за такая шутка? И этот бхакта Джон, он шел, глаза закатил. Он потом весь покрылся, потому что было страшновато все-таки. На халяву, на Вайкунху попасть очень страшновато. Качество Абхая. И Шри Прабхупада подскочил сзади, схватил его и оттащил за это, за дерево, за очередное дерево. И словно так пронесся мимо. Ну ты что, сумасшедший? Он сказал: «Шри Прабхупада, я же воспевал святое имя во Вриндаване. Покинуть тело во Вриндаване, это значит, по крайней мере, родиться во Вриндаван или отправиться на Голоку во Вриндаван». И Шри Прабхупада так меня сказал. Он негодяй, глупец, вон из Вриндавана. И Шри Прабхупада шагал, ученики за ним пошли. И Шри Прабхупада очень сильно сокрушался после этого случая. Прабхупада, он винил себя. Шри Прабхупада был такой, вайшнав всегда себя винил во всем. И он винил себя в том, что он рассказывает такие вещи неофитам. Он рассказывает такие вещи неофитам, которые еще ничего не понимают. И принимает вот эту вот верхнюю часть всего. Не понимает глубины этих фраз. Что такое покинуть тело во Вриндаване? Вы читали в «Нектаре преданности»? Есть история, где Шри Прабхупада пишет. Был один богатый человек, и он решил покинуть тело во Вриндаване. Он пошел в муниципалитет вриндаванский и купил себе такой клок земли Вриндавана. И говорит: так описание. Вот я купил себе этот клок земли мой. Я сейчас вот здесь буду сидеть и помирать. Он сел и начал там помирать. И помер. Он сел там и помер. И Прабхупада говорит: как вы думаете, куда он попал? Во Вриндаван? Отправился он на Голоку Вриндаван. Он помер. Прям там. отказывалась. Эта земля-то перестала тебе, да, себе присвоить. Да. И Шилпрапада невозможно купить ни за какие деньги, даже миллиметр Вриндавана. Невозможно это сделать. Так устроено все, что никто не может получить даже миллиметров, даже микрометров Вриндавана. Ни за какие богатства никто не может это получить. Преданность ее не купишь ни за какие деньги, ни за какие поддельные фальшивые печати, ни за лысину, ни за закатанные глаза. Это как в той истории, которую я вчера рассказывал. Кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб. Он хотел купить себе благополучие за верблюда, так сказать, своего и за два мешка золота. Разве можно за благополучие? Можно ли какую-то цену заплатить за верблюдом и двумя мешками золота? Разве можно получить преданность изучением английского языка? Изучением шаст, соблюдением всяких принципов, обетов. Можно? Если вся эта деятельность не направлена на достижение Господа, она бесполезна. Это пустая трата времени. Это называется действовать под воздействием ложного эго. У него были ложные представления у этого человека. О прочитанном и о услышанном. Он где-то наслушался с детства, что тот, кто помрет во Вриндаване, тот сразу попадет в Вайкунтху. В худшем случае, как иногда Махараджа так смеются в лекциях, рассказывают. У нас в ИСКОН, говорит, все думают, ну в худшем случае мы за свое служение попадем на Вайкунтху. Но в лучшем на Голоку Вриндаване. Ну, в худшем случае, ладно, что Вайкунтху. Конечно, неохота на Вайкунтху, так. Что на Вайкунтху там? Там этот Лакшми Нараян. Нет, вот на Голоку Вриндавана, там Кришна с флейтой, да, мне? Сразу на прямки можно поклоняться. Когда проблемы особенно, чё? А то часы вот тут карму, так сказать, дают. Он был точно такой же, этот человек. Он купил себе клок Вриндавана, так же, как один купил себе Кришну и давал ему молитву. Разве можно купить Кришну? Вы помните эту историю? Когда Нарада Муни обхитрил цариц Двараки и выкупил у них Кришну, выменил у них Кришну. И Кришна стал его слугой Нарада. Вы помните? И как они хотели обратно выкупить Кришну? И Нарада им сказал, давайте золото. Дайте мне столько золота, чтобы это перевесило без Кришны. Они подумали, ну наш Кришна на сколько там, мы от силы килограмм 100 вешаем. Мы тут знаем. Так они думали. Даже старицы Двараки так же думают. Так что ты не все, смотри. А они женщины, царицы Двараки, значит ты, царь Двараки, почтишь на Кришну. Купить Кришну и поклоняться ему, наслаждаться дальше, это невозможно. Решить свои проблемы, купив Кришну. Кришну невозможно купить ни за какие деньги. Он либо приходит, либо уходит. Прабхупада объяснял. Либо вам его приносят, или кто-то вам его дает, либо у вас его забирают. Или он исчезает. Не можете купить Кришну. И как же они хотели его купить? И начали золото там все это носить, помните, да, на весы. И Рукмини Деви, она сказала, вы что? Она стояла и смотрела на это, как весело на это смотрела. А эти матаджи они таскали, таскали, там слуги все вдохновились. Такую санкиртуну забабахали там, ё-моё. Да, такие результаты принесли там. Завалили, так сказать, эти весы золотом. Но Кришна как сидел на месте, так сказать. Тогда Рукмини сказал, да что вы? За какие богатства невозможно купить? Никакую часть Кришны невозможно купить за богатство. Он же только преданностью привлекает. И она, будучи царицей, взяла листочек Туласи, подошла к Кришне и начала ему предлагать листочек принца. И смотрела на него. Знаете, как рукмини смотрит на Кришну? Ну, Браджарани. Обожгла. Так же она смотрела на Кришну, и сердце ее переполнялось нежной, трепетной любовью и преданностью. Кришне, не к кому-то другому. Кришне. Понимаешь, Кришне. Все остальное, что мы проявляем не Кришне, называется вожделение, кама. За вожделение что-то получить невозможно. Ни одной части Кришны не можно получить за вожделение. За астралы, за менталы, за чакры. За тупой ум. И Рукмини положила этот листочек предложенный. И сразу листок. И все стали прославлять Рукмини. Преданного прославляют не за какие-то результаты. Преданного прославляют за его преданность Господу. Преданного прославляют за его такую любовь и преданность. Они тоже были преданными, другие царицы. Но их преданности хватало только, чтобы собрать золото. И это было тоже очень трудно. Но все-таки они не смогли ничего сделать, чтобы вернуть Кришну к себе. Это такие глубокие моменты философские в этих лилах. Прабхупада говорил, это очень глубокие философские моменты. Понять это. Почему все-таки они же были так преданы Кришне? Почему же они не додумались до этого? Почему же все их результаты никаким образом не повлияли? Хотя Кришна ценил то, что они собрали, все было. Они все украшения свои сняли. Все, они готовы были все отдать. Как в той истории про царя и про Брама. Я отдам все, я полцарства отдам, а я зернышко риса с любовью преданности. Я отдам ему все царство, а я зернышко риса с любовью и преданностью. Я зернышко риса с любовью и преданностью. Царь тоже был, наверное, нравится. И очень большим великим преданным, и знатоком шаст, и 8 достояний имел, мистических совершенств. Но проявил ли он это отношение, которое было лишено эгоизма и всего остального? Проявил ли он это отношение, которое было лишено всевозможных ложных представлений о Кришне, о своей преданности ему, о преданном служении? И так Рукмини Деви выкупила Кришну. Что она понимала, чем Кришна привлекается, а она была царицей. Она бы могла очень много царских результатов ему представить. Она просто представила ему свою любовь и преданность, не оскверненную никакими другими желаниями, мотивами, чисто. И все те царицы Двараки, которые участвовали в этом мероприятии, они тоже же, вы знаете, они были чистыми преданными. Это были лакшми. Поэтому они так золото таскали. Некоторые привлекаются могуществом Кришны, некоторые привлекаются его мистическими совершенствами. И тоже совершают ему преданное служение. Тоже совершают. А Рукмини показала, что она не привлекалась ничем. Ее интересовал просто лично Кришна. И зная, как Кришна чист, она знала, что Кришна, никогда не допустит, чтобы вот так легко кто-то получил какие-то богатства. Вот как вчера Читритаджи рассказывал. Много распространяли книг, потом исчезли туда. Разочарованные. Это как раз о том, о чем я рассказывал. Что значит неквалифицированная проповедь? Это когда проповедь или люди не осознают, что важно отношение выразить в этой деятельности. Не только результат важен, количество, сколько это сделать. А есть ли в этом количестве на самом деле хоть один листок туласи? Если эта книга, которая распространена, как этот листок туласи, предложена на самом деле гуру своим. Поэтому Прабхупада говорил, можно так думать, что все, что ты делаешь, это туласи предлагать. Почему? Это говорится, на многих стадиях человек погружает себя в самоиллюзию, то есть обманывает себя по поводу собственного положения. Люди находятся во власти четырех недостатков. И один из них – это пребывать в иллюзии, то есть думать о себе так, кем ты не являешься. И есть два полюса. Шрила Харикеша с вами как-то в одной из лекций объяснял. Есть два полюса этой иллюзии. Первая иллюзия – это думать, что я великий негодяй. И вторая иллюзия – это думать, что я очень чистая личность, и у меня очень хороший мотив. Он говорит, это все две противоположные стороны иллюзорной энергии. Я великий негодяй, или наоборот, я очень искренняя, чистая личность. Просто у меня ничего не получается. Это есть иллюзия. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет, что этот метод глубоко научен, и он связан с внутренними состояниями человеческого сознания, человеческого ума и человеческого интеллекта. С внутренним. Прабхупада, когда вот эти книги все время показывал, он говорил, эти книги я написал для внутреннего употребления. Их нужно принять внутрь. Нужно научиться совершать любовное преданное служение. Все мы умеем любить, все до одного. И Бхишмадева говорит, Бхима говорит тоже. Вы знаете, что Бхима, он один из... Что Бхима, он Махаджа. Кто знает об этом? И Бхима рекомендует нам, перенесите свое вожделение на Кришну. Он даже так говорит. Просто возьмите свое вожделение и перенесите его на Кришну. Как вы думали о чем-то, вы думаете так о Кришне. Перенесите свое вожделение на Кришну. И вы без сомнения достигнете чистого преданного служения в этой жизни. Без сомнения. Все, что вы хотели бы сделать для кого-то, сделайте это для Кришны. А не для этой личности, для кого бы вы хотели. Сделайте это для Кришны. Без сомнения достигнете чистого преданного служения. Как кто-то заботится о своих детях, позаботьтесь точно так же о Кришне. Это то именно, о чем сказала проститутка Билла Мангари Прабхакур. Она сказала, лучше бы ты вот это вот все, что ты для меня сделал, ты бы все вот то же самое, но сделал бы для Кришны. И это было бы так ценно. Только в этом бывает причина, что человек не выказывает отношения. Он не переносит все свои чувства. Как Прабхупада говорил, нужно служить чувствами. Религиозные чувства. Почему говорится религиозные чувства? Я сколько уже на лекциях объяснял, что нужно проявлять религиозные чувства. Не просто петь Нитай Гауранга. Киртане не очень благоприятно петь на этой гауранге. Я уже тоже рассказывал, как Ниранджана Махараджа Харикеша Вишнупада об этом говорит. Это спекулятивный киртан. Есть стандарт киртан. И выдумывают что-то там такое, куда вносить. И Шрила Прабхупада говорит, те, кто будут петь в киртане не той гауранга, они не получат результата. Это спекуляция. Это точно так же. Они получают просто какое-то определенное благо. И оно может быть материальным. И Шрила Прабхупада установил стандарты киртанов и всего остального. Что там можно кричать и чего не надо. Лучше не кричать. Это точно так же, как преданные приезжают Джаганат Капури и видит эту секту Паула, которая там сидит возле Самадхи Харидаса Капура и с утра до ночи 24 часа в сутки ведет киртан, где они поют «Нитай Гоура Рад Хишьям, Хари Кришна Хари Рам». И тоже какой-нибудь глупый человек, он может не понять, потому что там все «Нитай Гоуранга Радха Шьям, Нитай Гоура Рад Хишьям, Хари Кришна Хари Рам». Все святые имена. И они не возвращаются в духовный мир. И Прабхупада говорил, нет, они просто получают новое рождение и определенное благо здесь, поскольку они все-таки эти имена повторяют. Но духовного прогресса они не получают. Эта мантра не авторитетна. Нитай Гоура, Радхишьям, Хари Кришна, Хари Рам. И Харикеша Вишнупад, когда услышал на киртане в Москве «Нитай Гауранга, Нитай Гауранга, Нитай Гауранга», там пели они. Он сказал, зачем вы поете? Кто вам сказал так петь? А что ли, как? Мы это слышали. Где вы слышали? Вы слышали, что пьяный? «Нитай Гауранга». Он сказал, да, слышали. Он говорит, нет, вы не слышали, потому что я не пою это. И тут Нарадана Махарадж, Харикеша Вишнупад начал рассказывать о том, что Шрила Прабхупада ему лично сказал, чтобы он не пел этот киртан, что это неблагоприятно. Да, Нитянанда это все, Нитянанда и Гуранга это имена. Но есть определенные мантры, которые кажутся, но они приносят другой уровень, то есть они другой результат приносят. Это как вместо Хари Кришна мантры мы бы стали считать вот Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гадхар, Шри Васта, Гурбакта Врина. На четках 16 кругов. И тоже там. Там Гауранга, там Нитянанда, там Адвайта, все, Панчатапа там. Почему же она не приносит этого блага, которое принесет Хари Кришна Махамрад? Почему мы не поем тоже? Рады, рады, Говинда, Говинда, рады, рады, Говинда, Говинда. Это Говинда сидит на струне на одном. Это палка, струна. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. И все видят. Рады, рады, Говинда, Говинда, рады, рады, Говинда, Говинда. Мы тоже могли бы так делать. Мы этого не делали. Пока мы на очень низком уровне сознания Кришны находимся, нам кажется, вот это все едино. Кришну покупаем, начинаем поклоняться без дозволения духовного учителя. Да еще Кришне сплетен. Надо быть очень продвинутой личностью, чтобы о себе даже так подумать, что я имею право начать поклонение Кришне сплетен. У неофитов очень много спекуляций всевозможных. Они выдумывают собственную сатвану, собственную диету, собственный режим дня. Вот как у нас Риши Кули, у нее свой режим дня, она знает, когда спать, когда есть, когда вставать, когда уходить на санкиртану. Собственный режим дня, который не вписывается ни в какие рамки храмового служения и храмовой сатвы. Тихо, тихо, успокойся, успокойся. Потом вопросы будут, ты задашь. А я тебя не пущу. А я тебя не пущу, все. Успокойся, я говорю. Это лекция. Когда тебе дадут вопрос задавать, тогда скажешь. Вот я не дочитываю джапу. Вы видите ее тогда отсюда? Не украшай алтарь тогда. Почему не должна украшать? А почему ты не должна джапу читать? Потому что утром я тиман делаю, потом матрица читаю. Ну все, понятно. А потом я очень... Все, успокойся. Успокойся, говорю. Успокойся. Так все происходит. Потому что неофитский склад мышления, он всегда настроен на это. На выдумывание каких-то новых идей, новых мантр, новых, так сказать, то, что благоприятно, то, что удовлетворяет наши чувства. Вот удовлетворяет мои чувства, украшает алтарь Прабхупады. И все, значит, я права. Мои чувства удовлетворены от этой деятельности, поэтому я права, что это и есть преданное служение. Где мои чувства удовлетворены, значит, там и моя преданность есть. А то, что джапу надо читать вовремя, что это удовлетворить чувства Хришикеши, это все по-другому воспринимать. В этом проявляется безумие и иллюзия. Это и есть иллюзия. Думать о себе так, кем ты не являешься. Думать о своем уровне таком. Изображайте себя ту Мадхаджа, которую говорит Прабхупада, которую Туласи поливала, и думать, что вот этого достаточно. Давайте сейчас все Мадхаджи Туласи поливайте. и отправляйтесь назад к Богу, к Дору. Есть определенный путь, есть определенная садхана. Шрила Прабхупада бы никогда не устанавливал такую садхану, если бы это было бессмысленно или там можно было что-то изменять. Он бы не устраивал это. Другое дело, что мы не можем подняться до этой садханы, потому что неофиты. Это факт. Тогда нам прощают. Я просто, у меня нет сил, у меня нет вкуса, у меня много вожделений. Но то, что моя садхана, это нормальная садхана, это такая глупость. Это сразу выкинуть даже из своего лексикона. То, что так, как мы служим, это нормально. Надо сразу говорить, я не могу просто подняться до той садханы, которую установил Шрила Прабхупада. В силу своей слабости и отсутствия сознания Кришны еще развито. Но я стараюсь. Это тогда понятно. Тогда человек, когда понимает, что это отклонение, тогда нет даже к нему вопросов. Но когда человек не понимает, что это отклонение, начинает еще здесь бегать, что-то еще изображать, что-то, потому что у него просто отклонение, и он тупой, это совершенно другой уже вариант. Это совершенно другой вариант. Вы понимаете, человек? Говорю, а? Ты понимаешь? Когда человек признает, да, что это недостаток, я просто не могу этого сделать, потому что недостатки. Мне тяжело, очень сильно, много вожделения. Это называется, по крайней мере, это правдивостью называется. Что человек говорит, да, я не могу, потому что я все время хочу спать. У меня такое грязное сердце, я буду повторять внимательно Хари Кришна мантру, буду следовать вашим указаниям, там что-то. Я потому что хочу очиститься, потому что я понимаю, что Прабхупада не мог просто так сказать, что вот давай так вот делай, украшай алтарь, читай джапу вечером туда-сюда. Прабхупада везде наоборот говорит. И я не следую только этому, потому что в силу своей слабости человек должен сказать. Я признаю, но я так хочу, поэтому я принимаю привязчик. Пожалуйста, скажите, как мне измениться? Это называется преданность. Но когда человек там, и все время оправдывает, еще истерики устраивает, извиняюсь за выражение, это какой-то козел. И просто приходит Вирабхадра и отрубает ему башку. И ставит эту козлиную голову и говорит, вот это твое истинное положение. Ты просто козел. И не просто козел, а козел отпущения, грехов. Козел отпущения, знаете? А? Вот люди говорят, нашли козла отпущения. Как вы думаете, откуда этот термин пришел вообще в лексикон? А? Откуда? Ну а почему там козел-то отпущения будет? Ну что, а в Библии почему он козел отпущения? Это уже. Да? А что это, дальше затеял козла тоже? Это изначально из Библии, да? А что ж ты говоришь, что это из Библии говоришь? Я сказал, изначально известно, к нам тут пришло из Библии. То есть оно изначально известно, к нам пришло из Библии, когда? Ну, в смысле, что веды только 1000 лет мы жили. Ну что, не работали? А я вот думаю, что мне вот лично это пришло из Шримад Бхагавата. Но тебе и может быть из Библии. А мне из Шримад. Шить одежду и украшать алтарь, это не означает, что вам дают санкцию на то, что вы начинаете нарушать садхану. Запомните это и не будьте дураками. И потом говорит, ой, сам же мне сказал наряжать украшать. Да если бы я знал, что у вас джапа, я бы вообще никакого служения дал. Ваше служение было бы жить дома и научиться читать джапу. Вовремя. И потом только жить в храме, чтобы плюс совершать служение. В храме не живут для того, чтобы читать джапу просто. В храме живут для того, чтобы распространять миссию санкиртана. Заниматься деятельностью уже. А не для того, чтобы просто жить в храме и читать джапу. И подразумевается, что если вам дают какое-то служение, это что означает? Конечно, все идет по режиму. Это подтверждает только то, что вы стали квалифицированы, и теперь помимо вот этих элементарных вещей вы можете делать что-то еще. Вот кто этого не знал, поднимите руку. Ну, это понятно, что ты говоришь. Ты этого тоже не знал? Так, в чем? Да сейчас тебе говорят, когда я пришел в храм. Я помню, когда ты пришел в храм, Гитлер Югент. Ты помнишь? Ой, так давно, 4 года назад это было. Ты на неделю раньше меня пришел. Я тебя увидел там. С Библией в руках. Ты помнишь? Заходил, он по-английски говорил. Он был с Библией в руках, у него была гитлеровская прическа и гитлер-югент. Была Библия, на которой он английский был. Вот так проповедовал всем. Что ты так проповедовал? Это что было за направление? Протестантизм? Или католицизм? Протестант. Ходил протестант. И у него рубашка была вся исписанная такая, ручка. Были всякие росписи. Он с кем знакомился, говорит, распишитесь на рубашке. И у него такая рубашка. Черный. Там шея, так сказать, была вообще с Библией, такой проповедник. Миссионер. В таком состоянии. Ну что такое приехал? Итак, заканчивая так, все эти истории. Шрила группа Госвами дает нам четкое понимание, как начинается путь преданного служения. Первой ступенью является садхана, вайхи, бхакти. Совершать служение под руководством. Не по собственной прихоти, хочу, не хочу, нравится, не нравится, а выполнять любое служение, которое вам поручают. И делать его лично для Кришны. Так это называется, что духовный учитель испытывает ученика к тому, готов ли он принять посвящение. И подразумевается, что когда человек получает инициацию первую, дикшу, это означает, что он в 2 раза усиливает свою дисциплину и все остальное. Чего не происходит, очень редко мы наблюдаем этого скон. В силу того, что неквалифицированных преданных рекомендуют. То есть они даже, будучи неофитами, еще не поняли. И мне не объяснить, что инициация – это не какой-то орден, а это позволение совершать преданное служение в 2 раза лучше, чем ты его делаешь. А вторая инициация, говорит, это позволение стать тебе полностью сознающим Кришну. То есть вторая брахманская инициация говорит о том, что тебе позволяется отдать всю свою жизнь без остатка служению Кришне. Это брахманская инициация. Что тебе позволили всю жизнь без остатка отдать. Все, что у тебя есть, отдать Кришне. И что мы видим? Видим огромное количество преданных. Самое-то, что интересно, это редкий случай, когда мы видим храмы делать наоборот. В основном все так идет с пропорцией, ухудшение. Люди не осознают Кришну, они, наслушавшись даже о Кришне, не привлекаются. Их не привлекает так удовлетворять Кришну, какие-то аскезы для него. Зачем? Легче же все бросить домой, убежать и плакать. Ждать там, когда придет Гаудия Мат, скажет, если 2 круга читаешь, мы тебе даже брахманскую дадим. И ты будешь всем таком ходить и рассказывать, что ты уже брахман. Здесь есть все, кроме сознания Кришны. это все исходит от Кришны. А все, что исходит от Кришны, обладает такой... Как только сознание Кришны появляется, человек даже умер. Все, как духовный мир. Ну как тебе? По крайней мере, так пишет. Нужно очень хорошо просто понять, что иногда приходит время начать на самом деле совершать преданное служение изнутри. И кто раньше это понял, тот быстрее реализует все то, что он сделал, в золото превратит. Быстро очень можно сказать. Но тупые, так сказать, они все ходят тупо. И все занимаются своими проблемами, связанными, не связанными с приятным служением. На Джайдрапху. А Дурьяхана очень был оскорбительно настроен по отношению к Пхиме. И ходил, так сказать, вынашивал план. Свои обиды. Меня оскорбили, меня порадовали. Обиды, в обидах. Не в сознании Кришны, а в обидах. Быть обиженным — это не значит быть в сознании Кришны. Поэтому говорится, глупец — это обиды, высеченные на камне. Это глупец, полный глупец. Обида, высеченная на камне. То есть его, кроме обиды, у него ничего в голове уже нет. Как бы он мантру не повторял, у него ничего не действует, потому что у него обиды. Все, у него полностью переключено. Меньший глупец — это обида, написанная на песке. То есть нужно некоторое время, волны смыли. Говорится, а мудрец — это обиды, написанные на воде. Даже ничего не получается. Вот хоть ты как, вот никак обиды не получается. Так охота обидеться. Времени нет. Ходить, рвутся, обижаться. На себя только надо обижаться. Если что-то происходит с нами, не то причина этого — мы сами. Вот вся проблема только вот в этом. То есть отсутствует понимание. То есть Кришна еще не дал даже милости. Понять, что если что-то со мной происходит не так, я чем-то не удовлетворен, то это вся причина во мне. Если меня кто-то наругал, стукнул, отрезал мне ногу, руку, я не знаю, что со мной делать. Это причина-то во мне. И я лишь благодарен Кришне, что он меня вообще не зашиб. Человек это преданный, это так рассуждает, и об этом прямо описано, что это и есть преданный. Что это и есть истинное положение вещей, истинное видение. Это значит видеть вещи такими, какие они есть. Но тупой он, ты что сделаешь? Сердце покрылось там тремя слоями, тремя оболочками. Чего непонятно? Он такой тупее. Это как, вы знаете, слепые, глухонемые, они делают наперстки, знаете, иголки. Знаете, да? Ну вот так же при этом служении есть такие, недееспособные, которых только можно занять. Но те-то люди правда недееспособные, они глухие, немые там. Знаете, даже есть полудурки, которые там делают, им дают. Они так поворачивают там что-то. И там другие, а у кого больше мозгов, они там по цехам сидят. И наверху там ты самый умный, они в коробочку это ложат. И попадают. Да, потому что заставляют их работать все. И девиз там. Труд – дело за обезьяны человека. Все. Когда больше уже нечего, так сказать, хоть на что, марки наклеиваешь, что ли? Языком хоть работать. А что еще делать? Книги распространять не можешь, то не можешь, там. Там тут спекуляции, тут обиды, там что-то. Ну что, ну давай, хоть это делать. И то, так сказать, там сразу. То есть даже элементарные вещи, то сразу. Там же мозг нужен. Ну что, марку даже что приклеить, надо там, видели, да, конверте, квадратик, нужно в него попасть, да еще. А так вот просто приклеить марки. Чтобы глаза попала. О, вот это по мне. Еще мимо конверта. А что? Мы так не договаривались, что там надо еще думать, а меня кто научил, у меня такая карма, у меня квалификации нету. Ну я все чисто преданный, что ли. Маркой попасть в квадратик. Там же мозг нужен, там же образование, там семинар же надо прослушать. Надо же дхаму посетить. Ну, серьезно, вот иногда так вот, я это утрирую, но в общем-то почти так. Это очень удивительно. Это вы замечали, да? У человека вместо того, чтобы ложное эго так сказать, наоборот уходило, а у него ложное эго пребывать начинает. Это называется, что человек еще больше привязался к тому, от чего хотел избавиться. Вишай Сагара называется. То есть полностью неправильно действует. И погружен в иллюзию того, что он правильно действует, правильно очищается. Когда человек правильно действует, это уходит проблема. А когда он действует неправильно, под лозунгом Хари Кришна, то эта проблема усугубляется. Ты понимаешь? Она усугубляется. Когда человек не служит Кришне, а просто выполняет служение как обременение, у него уходит вкус. Поэтому Гуру Махарадж говорил, нет даже разговора о том, чтобы себя заставлять насильно что-то делать. Просто если вы хотите это делать, и это должно приносить вам удовлетворение. Как вот человек, который похудеть хочет, вот, да? Он просто хочет похудеть, поэтому он худеет. Так или нет? А если он не хочет похудеть? Что он делает? Ну пусть даже не толстый, поддерживает, будем гладить. А разговора нету, потому что он все заставляет или не заставляет. Это зависит от желания. Когда на самом деле начинается активное желание, человек начинает это делать. Пока пассивное желание, это не желание. Нету желания. В этом объясняю. Все в этом аспекте объяснено в начале. И как человек пребывает в иллюзии, то есть он сидит у себя, питает этим иллюзией. Я-то на самом деле желаю. Да, я сейчас бы хотел встать, пойти книг на распространение. Да, я очень желаю встать и пойти. Но карма такая, что не хочу встать, не пойду к книге распространения. Сейчас встану, пойду в воду. И буду там плакать. Сушилку залежу, повешу там. У меня есть такое желание. Отдать эту жизнь Кришне, но я пойду в сушилку и повешу. И что-то не поможет, это называется бред сумасшедшего. Направо, в смысле, налево. Я так хочу служить Кришне, что я отказываюсь служить. Я так хочу распространить книги, что не буду распространять ни одну. Я пойду в пешачники полежу, может пройдет. Тут вдруг желание Кришне появилось служить. Что ты, с ума сошел, наверное? Некоторые так думают, что-то со мной проблема, вдруг я захотел служить Кришне. Мне надо поехать домой. Дома надо, что проблема. Придут и страдают, плачут. И что, Кришне так служить, вдруг захотелось проблема. Как избавиться от этого? Пожалуйста, Лакшмирай, помогите. Кришна Севаката. И все вот это началось. Многие, вот, поскольку у нас желание это сразу, мы же садху, это сразу, 16 круг брал. Но философия не в том совершенно. Ты можешь 10 жизней быть Шрадхаваном, потом 10 жизней Кришна Севакой, 20 жизней Кришна Упасакой, 30 жизней Прабхупада Ашрая, 50 жизней, так сказать, Гуру Ашрая, 60 жизней дикшованный и 1060 жизней браманичный. И в конце Кали-Юги возвратиться назад. 10 тысяч лет. Я вполне серьезно, я не шучу. Это зависит от наших усмирения от нашего мерила. Подготовь постепенность, о чем я говорю. Постепенно, это тоже нормально. 10 тысяч лет, за 10 тысяч лет развился, доразвился. И ушел. 10 месяцев процесс беременности. А то что это такое сразу, раз, пришел до вас? Поэтому Прабхана говорит, что я из комната школа Прана. Это не школа там Шрадхавана, Кришна Сева там, чего-то. Прана, это люди, которые в этой жизни хотят уже достигнуть чего-то. Подразумевается, что они имеют такое желание. Сейчас. И они действуют, это действенное желание. Это школа Брама. И в то же время, он сказал, это дом, в котором может жить весь мир. Но задача Искона, Прабхупада всегда говорит, дать первоклассных людей в общество, которые возглавят общество. Возглавят. Это Искон. И вокруг Искона, это все Искон, вокруг Искона, то есть Садху, да, Садхаки, это те первоклассные личности. Дальше второе кольцо. Искон. Это кто? Вот Браманы первое кольцо. Да, Вайшнавы Браманы. Вайшнавы. Браманы. Кшатри. Вайши. Шудры. Шрадхаваны. Все равно эта классификация остается. Человек служит через какие-то определенные аспекты. Он не Вайшнав Шудра. Так не бывает. Он Вайшнав, который выполняет такое служение. И его задействует по качеству. Как я вам рассказывал про Вишнурат, который цветы делал гирляндочные, победил всех. Всех победил на диспутах. А не знал ни одного писания. Вообще не знал. И просто за преданность Кришна дал ему все знание. Просто прямо изнутри. Даже номера страницы не сказал. Я замолотил даже сам, не знаю. Сам удивлялся, что говорит. Никогда не замечали, что ты сам говоришь, и все так четко, и сам понять не можешь, откуда ты это знаешь. Все бывает? Когда что говоришь? Думаешь, ничего, я такой, откуда я вообще так взял? Такое наговорил, такого даже не в книгах, пропаду не принесли. Это мешает? Я-то имею в виду другое, наоборот. Я-то наоборот. Или о себе что-нибудь такое наговоришь, чего не было. И думаешь, вот надо же, Кришна послал такие слова. Я не об этом, а наоборот. Да, на санкиртане, вот у санкиртанщиков бывает. Кто-то расскажет про книги, что просто люди вагонами готовы брать. Потом открывают их. И думают, вот обманщик. Не читают. Потом кто-то приезжает и скупает и распространяет другие. Очки-то интересуют. Мартышки и очки. Сколько у меня там очков? Не очками невозможно затворить гуру. Не думайте, что очками не затворить. Что гуру как только видит ученика, он должен встречать. Он сразу понимает. Даже если он махарадха. Он сразу понимает. Он очки вот эти зарабатывает. Все равно он сразу чувствует. Он любит очень близко, с любой точки зрения он любит. Какие бы мы негодяи ни были, он все равно любит. Такая невидимая любовь. Прабхупада говорит, я люблю вас, только не думайте, что я должен вас обнимать и целовать. Я буду вас ругать. Воспитывать надо. Есть вопросы у вас еще? Сознание Кришны. Сознание Кришны, вот это. Сознание Кришны, оно изначально, вот живое существо должно понимать свое вечное положение слуги Кришны, да, а не сразу начинать там что Кришна верховная личность Бога, там где вроде. Ну почему? Если вы знаете, что Кришна верховная личность Бога, то это означает, что вы можете ему служить. Можно с любого положения начать. Я просто понимаю, что действительно слуга Кришны же, как говорится, уже автоматически же, может, возможно, отрекается ложно это. Если он человек слуга, должен довольствоваться меньшим. Да, в общем-то, я понимаю, о чем вы говорите, да, это правильно. Так, если у человека есть умонастроение слуги, даже если он не знает, что есть Кришна, он в большей степени быстрее продвигается, чем тот, кто в умонастроении господина. Это факт. А чтобы удовлетворить Кришну, это надо служить слуге Кришны, получается, да? Да. А чтобы как? Удовлетворить, это слуга получается Кришна, это духовный учитель. А... Говорится, духовный учитель, либо его представитель, либо представитель-представитель духовного учителя, либо представитель-представителя-представителя духовного. Так называется ангдаса. То есть все, то есть на каждом уровне есть определенное положение гуру. Вот есть, допустим, такое положение Вартмана Продакшена гуру. То есть мы служим человеку, который вообще нам рассказал первый раз о Кришне, мы привлеклись сознание Кришны, мы ему должны служить как гуру. Полностью к нему такие же чувства, как к духовному учителю. Не как, а он духовный учитель наш. И на этой стадии мы таким ему служим. Потом, когда наш уровень повыше, мы узнаем о том, что есть другие люди, которые нам более глубокую квалификацию. Там, допустим, другой Шикша, да, там Шрила Прабхупада мы начали понимать. Прабхупада как Шикша-гуру выступает, он написал эти книги как Шикша, да, объясняет. Мы когда поднимаемся, то есть как лучше еще понять, Дикша Гуру появляется, который дает нам еще более глубокую. И все, и так Дикша Гуру, или Шикша Гуру может быть, и так они идут нас. Но Дикша Гуру обязательно, самое высокое положение, это положение Дикша Гуру. Но мы получаем Дикшу, не Шикша Прабхупада, но он выступает в роли Шикши. Для нас он как Шикша. Мы обращаемся к его книгам, и он дает, объясняет нам все такое. Но Дикшу дает нам другой духовный учитель, который был учеником. Или даже был учеником ученика Шрила. Другие дасы, дасы, а не дасы. А чтобы удовлетворить духовную учитель? Ты понял, да, о чем я говорю? Ну, я понял. То есть, что значит служить слуге, слуге, слуге? Да. Когда мы приходим, человек, который здесь уже в храме, он уже, и он как-то нам что-то дает, он уже наш гуру, потому что это наш уровень. И мы должны на него смотреть как на гуру и все делать как на гуру. Потом на каком-то другом уровне уже, допустим, другой уже человек появляется, он уже там выступает. И так раз, раз, раз, раз, раз. А чтобы удовлетворить духовного учителя, надо строго следовать его наставлениям, да? Да, нужно сначала понять, что такое наставление будет. То есть понять и глубину, смысл. И спросить, что вы имеете в виду в этом случае. Своем, так сказать, указании. Ну, исходя из этого, то уже получить образование, знание. Ну, да, ну, то естественно, люди должны узнать, что удовлетворяют, а что удовлетворяют, мы можем узнать у старших преданных, у старших братьев в Боге. Кто-то более продвинутый, кто уже удовлетворил духовного учителя, мы знаем, что духовный учитель им доволен. Поэтому мы говорим, как вы удовлетворили духовного учителя? Вот мы знаем, что гуру вами доволен, или вот вами, допустим, довольна GBC. Раз это так, значит, этот человек знает, как удовлетворить их. Поэтому мы можем уже сразу к нему обращаться. Мы обращаемся к тому, кто уже удовлетворил их. И мы обращаемся к этим вещам. Потому что они знают, мы еще не знаем, что мы еще не удовлетворили. А эти люди уже удовлетворили. Это факт, что мы это знали, что вроде мы слышали там, что да, мы довольны. Значит, этот человек умеет удовлетворять, он знает, как это делать. Поэтому мы к нему обращаемся. Он уже для нас становится авторитетом. Мы тоже хотим удовлетворить, но мы не знаем как. Поэтому мы обращаемся к тому, кто уже удовлетворил и знает, как удовлетворять. Все, очень просто. Поэтому мы начинаем служить ему, чтобы он нас научил, как удовлетворить. Хотим его удовлетворить, чтобы он удовлетворенный рассказал, нам раскрыл эти вот секреты, эти нюансы. А для духовного учителя получается самый дорогой и ценный человек, который занимается проповедью. Да. Самый дорогой. Ну так подразумевается. Все гуру так говорят. Так говорил Шрила Прабхупада. Он говорил, если вы на самом деле хотите меня удовлетворить, вы должны проповедовать и распространять слово. Проповедовать и распространять слово. Меня это больше всего удовлетворяет из всех форм служения, из всех видов. Но каждый такой, о, а раз это, значит я пойду сейчас проповедовать. Пропады говорят, что вы должны способ, как найти способ, как эффективно проповедовать. Вот, да, то есть надо еще понять, глубиной этой фразы. Поэтому так. А что значит как эффективно? Без квалификации эффекта уже не будет. Без преданности эффекта опять не будет. Мы в итоге так начинаем понимать, что все это суть более глубже, чем просто эта фраза. Любой сейчас пойдет и начнет проповедовать, и будет думать, что Прабхупада им доволен. Вот они так в первые годы поняли вот эти фразы и начали проповедовать. И что? Большей частью, так сказать, испортили взаимоотношения с окружающим миром, нежели привлекли его к сознанию Кришны. А тоже кричали этими же фразами. Прабхупада, вот он сказал, что он доволен теми, кто проповедует. То, что мы проповедуем. И напроповедовали. Что все ходили и говорили, кришнаиты это чокнутые, это сумасшедшие, это вообще какие-то... Вот так можно напроповедовать, что в итоге реакция будет такая. А можно напроповедовать так, что все говорят, ничего себе, кришнаиты какие классные, так они вообще... Вот это да, у них такая философия, вот это да, там такой знак, ух ты! Можно вам такое себе доставить после проповеди? Так? Поэтому я еще раз говорю, что надо узнать глубину этих фраз, понять глубину. И нужно общаться с тем, кто уже удовлетворил. Узнать, кто же удовлетворил вас в своей проповеди, кто удовлетворяет вас в большей степени в своей проповеди. И учиться у этого человека. Служаем, потому что никто вас не научит, если вы не служите. Потому что устроено так, Кришна так устроен, что неудовлетворенный человек, он не может вас ничему не научить, если вы его не удовлетворили. Только когда человек удовлетворен, вы должны начать узнать, а что удовлетворяет этого человека, чтобы он меня научил? Почему мы гуру удовлетворяем? Потому что гуру, он говорит, я представляю Шрилу Прабхупаду. Если я хотел бы видеть, как они относятся к Шриле Прабхупаде. Но Шрила Прабхупада, он покинул этот мир, и я сейчас представляю Шрилу Прабхупаду. Я хочу видеть, как они выказывают почтение Шриле Прабхупаде. За Шрила Прабхупада, он Кришна. Он представитель Кришны, не отличен от него. И он, ему не нужно это почтение, он просто говорит, я представляю. Мне дали такое служение, представляю Шрилу Прабхупаду. Мне дали такое служение, представлять гуру Искор, где-то в каком-то месте. И через это отношение к себе, я должен видеть, как этот человек относится к гуру своему. И есть определенные критерии, которые удовлетворяют. Допустим, кто-то тапочки подносит, кто-то там еду готовит. И суть не в том, что он подносит тапочки или готовит еду, а то в другой книге распространяет. Суть в том, что узнать, как удовлетворяет, и что удовлетворяет человека для того, чтобы он тебя научил вот действовать каким-то правильным образом. В большей степени. Вот. Представим, что, допустим, кто-то не вот, единицы бы, он не распространял бы книги, но очень бы мастерски научился тапочки подавать. И как бы гуру приезжал, или вот он через меня бы тренировался, так что вот так вот, просто тапки берет, и с любого места их швыряет, и они прямо на ноги мне налетают. Я только вот так вот сделаю, он сажусь на диван, вот так просто делаю. Оп! И объедини себя. Ага! И они. Я говорю, вот это да! Ничего ты меня как вот это снимать, вот так вот. Вот так вот и начали. Я был бы удовлетворен, чтобы ему о преданном служении рассказывал, как удовлетворять гуру так. Я бы все время восхищался, как он мастерски швыряет тапки. Но это бы меня не удовлетворило. Я просто думал, нифига себе он дает, а? Или бы он заходил и шапку там. И шапка, и такой круг выделал, и хлеть ему опять на голову. Я думал, вон ничего дает он. Вот так вот. Назад, Богу. Бхакти-готвит называется. Этот финт называется Бхакти-готвит. Так же и шляпа, так же и душа возвращается назад к Богу. Такая шапка. И он бы так построил. Естественно, нет. Или он бы мне все время фисташки носил. Это называется ур. Этот маленький человек, вот Арджунка, да, он так учится. Вот мой сын, он так учится. И тапки, бум-бум. И он тапки носит, потому что я понимаю, что для его уровня это служение. Но я же ему ничего не говорю, он ничего не соображает. Потому что он по крайней мере тапки может носить. Вот почему от кого-то принимает тапки. Другой у него, то есть он хочет удовлетворить, он там все фисташки носит. Ну ты думаешь, что мой бы сын мне носил фисташки, я тоже был доволен, там машинку ему. Ну только удовлетворил бы потенцию, развивать потенцию вот это служение. Но в большей степени удовлетворяет то, что проповедует и распространяет книги. Вот за этот он дает то, что. То есть квалификацию отдает. За это он отдает квалификацию. В виде вот этого умонастроения. Не сам результат, а в виде вот этого умонастроения. Это желание. И Кришна начинает давать. И гуру по эффекту этой деятельности, он говорит, да, этот человек на самом деле желает, поэтому Кришна ему и дает это делать. И такой эффект есть. И он говорит, это гуру, он дает силу, он дает баллы, отдает свою силу этому преданному. Это не преданная сила. У преданного только появляется желание получить эту силу от гуру. И он начинает размышлять, думать о гуру. Как правильно понять, как удовлетворить? Он общается с теми людьми, кто уже удовлетворил гуру. Он их выбирает авторитетами, а не каких-то болтунов, которые только болтали, и гуру прямо про них говорит другим, что они бесполезные. И я только даже сейчас сокрушаюсь о том, что столько бесполезных учеников. Зачем общаться с таким? Тогда ты тоже станешь бесполезным болтуном. Ты ищешь того, кем гуру доволен, кем доволен Шрила Прабхупада. И начинаешь общаться, говоришь, дорогой господин, я бы хотел что-то вам вот папки даже поднять. А зачем мне так? Я не для этого. Потому что я просто хочу узнать. Расскажите мне, как это вы? Я хочу просто рядом быть, чтобы видеть, как вы это делаете. В каком вы настроении были, пребываете? Не надо папки. И сделай то, что меня вот тоже удовлетворит. А что вас удовлетворяет? Ни фисташки, ни тапки, ни кастрюлька там с чем-то, с просадом. Меня удовлетворяет, когда мы с тобой вместе сможем эффективно удовлетворить наших авторитетов. Иди распространяй книги, иди проповедуй. Действуй всегда под руководством, никогда не уходи. Это меня удовлетворяет в большей степени. Прояви творчество в преданном служении. Стань авторитетом для других преданных, но не в административном порядке, а в служении. То есть не надо занимать тебе какую-то должность особую. Просто будь в обычном брахмачаре, но объедини вокруг себя. Дай им этот дух, просто служи простым человеком, чтобы они твою преданность видя, они тоже вдохновлялись. Я когда эту лекцию первую слышал, Хари Кешна Вишнупад рассказывал про этого своего ученика вот здесь в России, которого, помните, я рассказал, которого послал в храм там и сказал, был плохой храм, там ничего, все бесполезно, разваливал. Он сказал одному сакиртанщику довольно хорошему, ты езжай туда, в этот храм, и стань там авторитетом. Он поехал, стал там президентом, и храм вообще развалился. Он приехал, говорит, ну я выполнил все это, ничего не смог. Он говорит, а кем это был? Он говорит, президентом. А я тебе что, сказал, езжай туда и стань президентом? Я тебе сказал, иди, поедь туда и стань авторитетом. Это подразумевается авторитетом в преданности, в преданном служении. Научи их преданности. Я тебе не говорю там организаторам каким-то, менеджерам. Я сказал, иди стань авторитетом, подразумевая не президентом, а твою преданность. И он вернулся в этот храм, там уже несколько, 5 человек осталось, все уже разбежались. И он просто остался кирпичником, обычно, никаким авторитетом вообще, не лез никуда. Он просто вставал 3 часа, а холодной водой омывался, там. А они спали, думали, ну фанатик, ну псих на него думали, те. Читал джапу, брахману курту, пуджу, просад готовил, все, выходил на санкиртану, распространял книги, приходил, все делал, пуджа опять все. Все делал как вот пацан. Ходил в Каупинов, то делал, то, все. И ни на кого не наезжал, просто служил Кришне, служил своему гуру Махараджу. И все. И месяца 3 все, вот фанатик, вот такой, вот сикой, критика одна. Месяца 3. Но потом кто-то из этих, чем мы его критикуем? Да я тоже буду, чудо. Я же читаю книги. И он тоже начал под его воздействием. Вставать тяжело. Но через 3 месяца уже 2 вставали четко и друг пели вместе, ходили вместе на санкиртну. Другие 2 тоже стали вставать. И когда они стали так делать, почему-то люди стали возвращаться. Это такой необычный мистический процесс. Мы не видим, как это происходит, но это происходит именно благодаря этому. Благодаря аскезе начинает все происходить. И люди вдруг стали ходить опять на программу. Они никого не приглашали, никому ничего не проповедовали. Они просто стали сами соблюдать. И от них стало это исходить на тысячи километров в этом городе. От них, кстати, это исходило, и люди стали приходить, люди стали привлекаться. Вернулся человек, стал президентом, совершенно другой человек, стал президентом храма местных. Все, выучился. И он вернулся тогда только этот. И Хари Кеша Вишнупад сказал, я доволен тобой. Вот ты теперь ты правильно сделал. Он никем там не был. И в то же время он был всем. Он на самом деле пришел, чтобы быть авторитетом. В том понимании, в котором имел в виду Гуру Махарадж. Его. А не то, что он выдумал какую-то собственную татану. Я украшаю Шрилу Прабхупаду, читаю джапу в обед, и ты оправдывал это себя. Что я такой великий преданный. Это глупость. Значит, надо отстранить этих людей от служения, потому что они не умеют читать джапу и сочетать преданное служение. Все начинается разваливаться. Они теряют силу духовную из-за этого. Поэтому книжка уже не уходит. Уже переключилась полностью на украшение алтаря вместо распространения книг. Уже книги не уходят. Я думаю, как бы ее задействовать? Ну, может, божествам хоть шить одежды будет. Как Наташу Горшкову уже начинает использовать, которая вот-вот уйдет. Сила уходит, и у человека вместе с силой уходит что? Сила убеждения, сила веры, сила преданности. Появляются скандалы, истерики, плачи всякие. Это все уходит сила. Бала уходит. Представляете, сколько истерика сжигает силу, вы понимаете, да? Сколько калорий уничтожает эти переживания, вот эти платы. И эту силу можно было использовать совершенно в другом направлении. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вы знаете, да, что любая эмоция — это сила, которая уходит. Если эта сила не связана с Кришной, вот мы там что-то там переживаем, все сидим и переживаем, говорю, как через гаражи прыгаем. Все разбегаем. Бегали, разбегались, потом уже ноги устали, уже даже вроде готов прыгнуть, а уже ноги устали, только разбегаться. Уж километр, так сказать, наверное, на лопату поэтому разбегается. Уже сок там, все, весь адреналин, который мог выплеснуться, уже дневная доза вода выплеснулась уже. Уже, так сказать, какие-то стимулы надо, он говорит, собаку на меня овчарку пустите, тогда я перепрыгну. И мы пускаем. Вот что происходит. Застращали, он скакнул. Иначе он вообще не скакнет. Он слезет с гаража, говорит, я домой пошел. У вас неправильный гараж, неправильное расстояние, и вы сами неправильно прыгнули. И вес у вас неправильный. Мой друг свинья, беда, пошли. А то, кажется, дождь начинает. Неужели это так сложно разобраться? На пятом, на шестом году служения где-то об этом начинать думать. Знаешь, почему я рассказываю про верхотру, про себя? Почему я про себя рассказываю? Это наглядно, вы можете это видеть. А когда вот я про кого-то начну рассказывать, ну это там какой-то человек какой-то, где-то там у Харикеша Вишнупада у какого-то, где-то там был во Вриндауне, где-то с Прабхупадой какой-то бешеный слон, какой-то мастер Джон. А когда здесь рассказываешь вот конкретно, тогда это более ярко. Это как бы не те надо, сказал. Я там вот где-то в Бельгии спас там одного Джагая, а в Бурятии одного Махая. Индусом летел. Ну, индусы говорят, ну и сейчас плавать тебе. Подожди, ты извини меня, пожалуйста. Но когда он там среди них это сделал, а потом все знали, мы их знали, они были такие котлы, а теперь они такие святые. Как тебе удалось? И они привлеклись сразу. Потому что они их знали, они их видели, какие они были козлы. Поэтому приходится давать такие наглядные примеры, которые здесь у нас, а не где-то там. Когда начинаешь говорить, вот в одном храме, я могу как-то народомыслить. Историю царя, так сказать, Пуринджана рассказали. Иногда тоже приходится. Но вы еще хлеще понимать начинаете, что это про вас. Поэтому, когда прямо говоришь, нет, это не про меня. Это наоборот. Чуть ли фамилию называешь, имя, рост, вес. Да, все равно это не про меня, он говорит. А когда начинаешь про Махараджу, про царя Пуринджана рассказывать, это про меня. Сегодня вся лекция опять была про меня. Обычно же так подходит. Мне говорят, каждый день. Опять он всю лекцию построил на мне. Все на меня нападает и нападает. Я буду плакать. Вот как же, думаешь, что сейчас я все про него рассказал? Что мы же едины. Когда мы едины, мы не проповедимы. Когда мы едины, мы не пробиваем. Толстый слой шоколада. Так из-за этого. Поэтому мы видим же тех преданных, которые удовлетворяют Гуру, которые мы должны сразу интересоваться. Как ты? А что тут интересоваться? Мы же с ними живем вместе. Мы сразу на них посмотрим. Да, у всех у нас есть проблемы. Но факт, что эти люди могут быть своим духовным учителем. Даже... Потому что Кришна не смотрит на эти проблемы, он смотрит вот на эту любовь и преданность. Даже квалификация, просто высшая квалификация — это вот это состояние. Когда мы видим это состояние, да ну ладно, он там неправильно подал нам чашку, не три раза махнул там, кстати, а 10. Ну и что? Ну, потому что мы видим, что он это делает с преданностью. И это делает его самым квалифицированным. Так ведь? Мы все время забываем, что Кришна — личность. Мы думаем, что он такой вот какой-то бюрократ. Ну и что это вы мне три раза не махнули, четыре махнули? Все, нарушение не пойдет. Вы думаете, он бюрократ такой, что ли? А, у тебя кривая филка, у тебя умный бекрень. Все, не принимаю тебя служение. Ты что там, рот не проболоскал? Он говорит, это же листок, кору, дерево, принимаешься, с любовью и преданностью предложишь. Не приму никакие богатства, если там нету преданности. Кору дерева. Вы знаете, кору дерева. Вы могли кору дерева распространять так же успешно? А давай, Виджай, я тебе коры дерева наберу, и ты 49 кор. Кор там распространи где возле детского мира, с милой улыбкой. И заставь людей взять эту кору и есть. И скажи им, что это маха-маха. Маха-маха. Машка. А Кришна принимает. Как ему нужно вот это отношение? Что все им остальное начинается. И вся эта квалификация, вот все, что мы три раза крутим, это только...